Глава 64. Генерал Уоттерс не вдыхал морского воздуха уже 15 столетий. Давным-давно один из военных походов привел его на морское побережье. И он помнил, как смотрел на блики солнца на волнах, на парусники и рыбацкие поселения, которые хотел завоевать. Теперь его армия неумолимым маршем двигалась вдоль реки, впадавшей в океан. Приблизившись к бухте Ренда, он снова почувствовал запах соленого бриза с привкусом свободы. Солдаты шли без остановок час за часом. Они были изможденными и голодными, несмотря на заклинание, которое сдерживало грызущий их изнутри голод. Они вылавливали из реки рыбу, водоплавающих птиц и даже водоросли, пожирая все, что могли найти. И продолжали маршировать. Уоттерс, Енох и Рува ехали верхом во главе армии. Впереди уже показалось поселение в устье реки. Самое большое из всех, что им попадалось после перехода через горы. По пути армия захватывала деревушки, шахтерские поселки и поселения на перекрестках дорог, которые были скудной добычей. Но бухта Ренда могла дать им много припасов и материалов. «Сегодня мы будем сыты», – сказал первый командующий Енох, сидевший на спине высокого темного коня. Уоттерс подумывал сделать этот рыбацкий порт своей новой базой, где он может встретиться с Нарукайским флотом. После того, как король Скорбь и змеиные корабли отбыли из Эльдакара, две великие военные силы никак не сообщались. Их общий военный план был основан на грубых картах и смутных воспоминаниях. Во время многодневного марша Уоттерс обдумывал стратегические возможности для завоевания земель. Превратить армию в единый боевой таран, чтобы сокрушить все на своем пути. Или же разделить силы на десятки меньших армий и разослать их во всех направлениях. Он решит этот вопрос, когда захватит бухту Ренда. Когда обезображенные шрамами налетчики присоединятся к его армии, они будут внушать страх своим жертвам. Уоттерс позволит безрассудным нарукайцам напасть первыми и понести основные потери, в то время как его собственные силы останутся невредимыми. В этом и заключался смысл союза с нарукайцами. «Придет ли король Скорпи в бухту Ренда? А гадкий шаман?» Голос Рувы стал едким. «Посмотрим. Мы не нуждаемся в нарукайцах, но можем их использовать». Уоттерс подстегнул черного жеребца, направив его к окраине поселения. Возбуждение прокатилось по рядам солдат, которые понимали, что уже почти добрались до цели. Поселение, в котором полно провизии и добычи. Однако встретили их пустые пастбища, вырубленные фруктовые сады, покинутые дома, опустевшие загоны для коз, овец и рогатого скота. «Люди сбежали», – нахмурился Уоттерс. «Где скот?» «Ничего удивительного, сэр», – сказал Енох. «Они должны были заметить нашу армию еще несколько дней назад. Кто осмелится сопротивляться нам?» Разведчики врывались в дома и выходили оттуда с одеялами, горшками и рваной одеждой. Но сообщали, что кладовые пусты, все до единой. В погребах не было даже бочек. Солдаты обыскали другие дома поблизости, но вернулись с аналогичными докладами. Войско забеспокоилось, не видя нигде пищи. Лицо Еноха ожесточилось. «Может, мне отправиться в поселение на вылазку, генерал? Посмотрю, что там можно найти». Уоттерс раздраженно пришпорил коня. «Идем все вместе». Воздух задрожал, и пред ними появился мерцающий дух Авы. «Я уже побывала там, возлюбленный Уоттерс. Бухта Ренда покинута. Люди сбежали». Она зависла рядом с сестрой, и ее зеленая аура стала ярче, словно близнецы подпитывались друг от друга энергией. «Поселение пусто. Волшебник Натан и его назойливая компания, должно быть, прибыли раньше нас и предупредили жителей». Слилась воедино голосом сестрой Рува. «Убьем его и людей из твердыни. Это может смягчить владителя, пока мы продолжаем войну». Уже в одиночку сказала Ава. «Убийство этих людей не первоочередная цель», – сказал Уоттерс. «Даже если поселение опустело, мы займем его и превратим в оперативный штаб. Мне нужно спланировать следующий шаг – с нарукайцами или без». Он пустил жеребца в галоп, и Енох с Рувой поскакали за ним, словно ринулись в бой. Солдаты авангарда издали боевой клич и бросились в атаку на безмолвное поселение. На окраине Утрас заметил конюшни, фермерские дома, кузницы, лесопилку, кирпичную мастерскую, бандарню с недоделанными бочками, грудами досок и железных обручей. В центре поселения располагалась главная площадь с ратушей. Везде было пусто. «Найдите их», – Утрас указал налево и направо. «Вон там склады и зернохранилища. В загонах и на скотных дворах должны быть животные. Докладывать о всей найденной провизии. Сержанты снабжения разделят добычу, чтобы накормить всех». Вторгшаяся армия взревела от возбуждения. Солдаты сломали строй и поспешили по улицам, обыскивая дома. Они выламывали двери и забегали в здание складов, но выходили оттуда растерянными, злыми и без добычи. «Ничего, генерал», – доложил первый капитан разведчиков. «Амбары и склады пусты. Мы не нашли даже тюка сена для лошадей». Утрас поправил рогатый шлем и уставился вперед. «Я завоевал брошенное поселение». Он направил жеребца к главной площади. «Здесь должно быть хоть что-то». Енох указал на улицы, спускавшиеся к бухте. «Обратите внимание на доки, сэр. Все лодки ушли». Кожаная перчатка Утраса скрипнула, когда он стиснул кулак. За пределами бухты он заметил три больших корабля, которые уходили под полными парусами. У него перехватило дыхание, когда он увидел больше сотни змеиных кораблей, преследующих три парусника, как стая волков. «На рукайца идут. Король Скорбь настигнет тех, кто пытается удрать». Рува подняла пальцы и прочертила в воздухе невидимые магические линии. «Я была бы счастлива лично убить этих паразитов, но мне хватит и того, что они умрут». «Беглецы не наша забота, они уже ушли». Утрас провел пальцем по гладкой поверхности полумаски. «Нужно выяснить, что осталось в городе. Войско нужно накормить». Улицы были вымощены булыжником, и лошадиные копыта гулко стучали по камням, пока они мчались вперед. По пути к главной площади оголодавшие солдаты авангарда обогнали генерала и ворвались в дома и магазины. Они разбивали окна, вышибали двери и устраивали полный разгром от отчаяния. Утрас ожидал, что они отыщут за забаррикадированными дверями оставшихся жителей. Но бухта Ренда хранила жуткую тишину. Рядом витал дух Авы. «Здесь ничего нет, и все же что-то есть. Я чувствую опасность. Берегись, генерал». Рува сидела на гнедой кобыле, вздрагивая. Ее бледная кожа покрылась мурашками. «Я ощущаю смертельные линии силы. Это не просто пустое поселение. Натан и остальные оставили тут кое-что для нас». Она стала рисовать в воздухе пальцем. Ава повернулась к сестре, дотронувшись призрачными пальцами до пальцев Рувы. И вместе они проявили паутину ярких линий, определяя закономерности. «Это ловушка. Здания не пусты. Они ждут, когда...» Когда разведчики вломились в главные склады возле ратуши, они запустили активирующую сеть. Яркие линии с шипением прошли через стены склада, и ставни распахнулись от потока яркого света и жара. Языки пламени прорвались через крышу. Охваченные огнем солдаты отступили, пытаясь потушить тлеющие кожаные доспехи. В считанные секунды склад был охвачен пламенем, словно был построен из соломы и щепы. На противоположной стороне площади вспыхнуло другое здание. Третье же просто взорвалось, и его стены смертельными осколками разлетелись во все стороны. Рува подняла обе руки. «Я ощущаю покалывание повсюду. На этой улице, на вон той и в том переулке». Она с ужасом посмотрела на мостовую и увидела магические линии. «Мы оказались в самом центре этой сети». Ратуша вдруг покрылась неровными трещинами оранжевого жара, напоминавшими молнии внутри каменных блоков. Взрыв разрушил фасад, и на них посыпались обломки. Черный жеребец генерала заржал и пустился в галоп. Утрас прыгнулся к холке, чтобы удержаться в седле. Бушующее пламя катилось по улице. Каждое заклинание приводило в действие следующее. Дух Авы летел впереди, уводя их в безопасное место. Другие лошади мчались к пристани и открытой воде. Солдаты рассыпались по улицам, пытаясь обогнать пламя, но тем самым лишь активировали ловушки одну за другой, вызывая каскад магии. Мостовая трещала и дрожала, магические линии тянулись по улицам, образуя закрученные узоры, соединяя здание за зданием, площадь за площадью. Улицы бухты Ренда расплавились, и все близстоящие здания загорелись от общего гобелена магии. «Скачите!» – проревел Утрас. Поселение утонуло в огне, испепелившем множество солдат. Призвав свой дар, Рува создала ливень, и тот залил огонь рядом с ними вниз по улице. Этого хватило, чтобы обезопасить Утраса и передние ряды, но горящие улицы позади них отрезали остальную часть армии. Оказавшись на берегу, Утрас отвернулся от дыма и огня, чтобы сердито посмотреть на море. На рукайские корабли нагоняли грузовые суда с жителями бухты Ренда. В отдалении от гавани два больших, заполненных пассажирами парусника под командованием капитанов Стрейкера и Доннелла уходили из бухты Ренда. Все одаренные защитники поднялись на борт третьего судна. А капитан Милс все звонил и звонил в тревожный колокол. К бухте Ренда приближались змеиные корабли. Натан занял позицию на носу корабля, когда они снялись с якоря и поплыли за другими двумя суднами. По палубе прокатилась волна огорчения, когда пассажиры увидели оранжевое пламя, расцветающее в центре поселения. Поднялись столбы дыма. «Смотрите-ка, генерал Утрас нашел наш сюрприз», – улыбнулся Натан. Уоррен с мрачным лицом поглаживал толстую светлую косу. «Это еще не все». Через несколько секунд появились новые вспышки. Ничего не подозревающие захватчики спустились с цепи огненный шторм. Небеса почернели от дыма, и пламя взвилось еще выше. Вскоре все поселение было охвачено огнем, который перекидывался со здания на здание. Поглощал улицу за улицей. Таддеус и другие эвакуированные из бухты Ренда смотрели на свои удаляющиеся дома и плакали. Освобожденный раб Рендал положил руку на плечо главы поселения, желая его утешить. Ольгию больше волновали змеиные корабли, идущие к ним. «Как нам сражаться с нарукайцами? Они быстро приближаются». Капитан Милс расхаживал по палубе, выкрикивая команды. Матросы ловко управлялись такелажем, румпелем и парусами, чтобы поймать ветер и идти с максимально возможной скоростью. Одаренные пассажиры помогали им, придавая ветру нужное направление. Норкра стоял рядом с генералом Циммером, который смотрел то на горящее поселение, то на преследующий их змеиный флот. «После столь частых стычек с Утрасом будет полезно ради разнообразия сразиться с нарукайцами». Натан смотрел на дозорные башни у входа в бухту и ощущал боль в сердце, вызванную присутствием Айвина. Волшебник отогнал тьму и перевел взгляд на нарукайский флот. Змеиные корабли подгонял попутный ветер, а крепкие воины сидели на веслах, еще прибавляя скорости. 10 нарукайских кораблей продолжали преследовать, в то время как остальные замедлили ход и повернули к горящей бухте Ренда, от которой поднимался дым. Беннон стоял рядом с Натаном и наблюдал за неумолимым приближением темно-синих парусов. Лицо юноши покраснело от гнева. «Кажется, мне выпала возможность убить пару нарукайцев». Он дотронулся до клинка у бедра. Это был обычный меч, выданный генералом Циммером из запасов дхарианцев. «Любой меч хорош, но я скучаю по крепышу». Он опустил взгляд на незнакомое оружие. «Скоро сможешь потренироваться, мальчишка», – сказала Лила. Свирепая Моросит была вооружена кинжалом и мечом, который нашла в бухте Ренда. «Держись рядом, и у нас будет неплохой счет». Натан знал, как много для Беннона значил тот невзрачный меч. Крепыш был чем-то похож на рыжеволосого мечника. Простой и скромный, а на самом деле смертоносный. Натан подумал об изящном клинке, который носил у бедра с отбытия из Дхары. Он выбрал этот меч и отличную дорожную одежду, чтобы выглядеть сногсшибательно. Натан считал эффектный клинок важным аксессуаром Искателя Приключений. Но теперь дар вернулся, а его настоящей сущностью был волшебник. Да, он мог сражаться мечом в случае необходимости, но изысканный дорогой клинок был для него не так важен, как для Беннона. Он расстегнул пряжку и снял ножны. «Вот мой мальчик», – Ты его заслужил. «О чем ты?» – удивленно уставился на него Беннон. «Возьми мой меч. Должно быть, это лучший из когда-либо созданных клинков, судя по цене. Он служил мне во многих приключениях, как тебе прекрасно известно. Но только ты оценишь его по достоинству». Он протянул меч Беннону. «Я дарю его тебе». «Я никогда не пользовался таким изящным клинком», – не решался принять подарок Беннон. «Колешь острием и рубишь лезвием. Ничего необычного», – сказала Лила. Натан подтолкнул навершие к юноше. «Лучше возьми, пока я не передумал». Беннон взял меч. «Спасибо, Натан». Изумленно он вытащил клинок из ножен. В карих глазах блеснули слезы, когда он вытянул к солнцу сверкающую сталь. «Может, король скорбь увидит его и сбежит?» «Я бы предпочла, чтобы он подошел ближе, а ты пронзил его сердце», – сказала Лила. Натан ощутил тепло удовлетворения. «Дай мне меч, который тебе выдали. Не хочу быть безоружным». Беннон передал ему меч, а затем с гордостью надел перевязь клинка Натана. «Этот меч больше подходит твоим умениям». «И все же я скучаю по крепышу». «Ты сам оружие, Беннон-фермер, а клинок – это просто клинок». Нарукайцы продолжали сокращать расстояние, и было очевидно, что скоро их отчаянная гребля принесет плоды. С палубы Натан слышал крики злых воинов и стук барабана, управляющего гребцами. «Они неумолимы, но не слишком умны». Один змеиный корабль вырвался вперед, опередив остальные. Его весла напоминали конечности многоножки. Нарукаец, стоявший позади резной носовой фигуры, вызывающе закричал и взмахнул шипастым железным шаром на цепи. «Это Боско», – узнал нарукаеца Беннон. «Он заставлял нас Лилы грести чуть ли не до смерти». «Он высокого о себе мнения. Я отсюда чую его вонь». Беннон глянул на нее с жесткой усмешкой. «Одной его вони достаточно, чтобы убить его». Этот змеиный корабль мчался впереди остальных, словно Боско хотел захватить их в одиночку. Эмбер, Оливер и Перетта быстро что-то обсудили. «Мы можем помочь. Смотрите», – сказала Эмбер. Втроем они встали у борта плечом к плечу, высвободили дар и послали волну воды и воздуха, которая прокатилась по морю и врезалась в бок корабля Боско. Нарукайцы пытались удержаться на палубе, когда волна швырнула судно в сторону, сломав несколько весел. Некоторые налетчики ринулись к снастям, другие столпились на верхней стороне накрененного судна, пытаясь восстановить равновесие. Весла снова пришли в движение, но корабль двигался хаотично. «Мы сделали это! Мы их остановили!» «Полный вперед!» – закричал капитан Милс. «Мы можем оторваться!» Пытаясь устоять на поврежденном корабле, Боско взмахнул кистенем, вцепившись в носовую фигуру. Он вызывающе взревел, обзывая их трусами. Оранж ждал рядом с Натаном, скривив губы в гримасе. «До рукопашного боя не дойдет. Не сейчас». Он нетерпеливо поднял руку и выставил перед собой ладонь. «Мы можем ударить по ним отсюда», – Натан улыбнулся. «Наши ученики неплохо потрудились. Но мы можем закончить все прямо сейчас». Действуя вместе, два волшебника призвали две молнии. Зазубренные копья энергии ударили одновременно, взорвав нос змеиного корабля и испарив Боско. «Наверное, в нем скопилось много газов», – сказал Беннон, и Лила прыснула от смеха. Оставшиеся нарукайские корабли подошли ближе, и капитан Милс помрачнел. «Хорошо, что у рыбацких лодок была неплохая фора. Надеюсь, они нашли гроты или другие укрытия. Нарукайцы будут преследовать нас день и ночь». Позади над бухтой Ренда поднимался дым, напоминавший наковальню в небе. Пассажиры смотрели в ту сторону, понимая, что их дома уничтожены. Флот короля Скорбь стягивался к бухте. «Мы должны опередить их и поднять тревогу в других городах на побережье», – сказал Натан. «Они повернут назад, как только поймут, что им нас не догнать». «Я могу кое-что сделать. Я научилась этому трюку в Эльдакаре и уже использовала его в твердыне», – сказала Ольгия. Она простерла свой дар над водой вокруг и подняла в воздух крошечные капельки. Созданное ею облако тумана размером с остров раскинулось позади них дымовой завесой. Белые завитки наполнили воздух, спрятав их от нарукайских капитанов. Вскоре грузовые корабли полностью исчезли. Натан улыбнулся при виде клубящегося тумана. Ольге словно впала в транс, утолщая завитки и сплетая их в огромное шелковое полотно. Змеиные корабли быстро затерялись в завесе тумана. «Превосходно! Теперь мы безо всяких препятствий можем двигаться дальше». Корабли плыли впереди стены тумана, под безоблачным небом, направляясь к большим городам древнего мира.